Самдин чувствовал, что у него мерзнут ноги, и надо идти домой, но хотелось слышать, что еще скажет Поярков. Но чего ради действуют проклятые старички, тоже в своем роде Кропоткины и Толстые? Это уподобление так смутило его, что он даже кашлянул, точно поперхнувшись пылью, но затем вспомнил еще старика, историка Козлова. Он понимал, что на его глазах идея революции воплощается в реальные формы, что, может быть, завтра же под окнами его комнаты люди начнут убивать друг друга. Но он все-таки не хотел верить в это, не мог допустить этого. Разум его упрямо цеплялся за незначительное, смешное, за все, что придавало ночной работе на смерть характер спектакля любителей драматического искусства. Сравнение показалось ему очень метким и даже несколько ободрило его. Он знал, как делают революции, читал об этом. Происходившее не напоминало прочитанного о революциях в Париже, Дрездене. Здесь люди, играючи, отгораживаются от чего-то, чего, вероятно, не будет. А если будет, придут солдаты, полсотни солдат, и расшвыряют всю эту детскую постройку. В таких полугневных, полупрезрительных мыслях Самдин подошел, заглянул во двор. Дверь сарая над погребом также была открыта. Перед нею стояла точно колокол Анфимьевна с фонарем и говорила: «Диван берите, и матрац можно, а катки не дам. Сундук тоже можно, он железом обит». Самдин зачем-то снял шапку, подошел к дому правительницы и спросил: «Что это вы делаете?» Спросил он не так строго, как хотелось. Анфимьевна, подняв фонарь, осветила лицо его, говоря: «Выбираем ненужное на баррикаду нашу», — сказала она просто, как о деле обычном, житейском, и, отвернувшись, прибавила с упреком: «Вам бы одному-то не гулять, Варюша беспокоится». В сарае, в груди отжившего домашнего хлама, возился дворник Николай, молчаливый, трезвый человек, и с ним еще кто-то чужой. «О, дают», — сказала Анфимьевна, а из сарая догнал ее слова чей-то чужой голос. «Не дадут, возьмем». «Наша баррикада», — соображал Самгин, входя в дом через кухню. «Анфимьевна — типичный, идеальный человек для других, которым он восхищался, тоже помогает строить баррикаду из вещей, отработавших так же, как она, свой век». В этом Самгин не мог не почувствовать что-то очень трогательное, немножко смешное и как бы примирявшее с необходимостью баррикады, примирявшее, может быть, только потому, что он очень устал. Но, раздеваясь, подумал: все-таки это какая-то билетристика, а не история. Златовраский, Амулевский, золотые сердца, сентиментальная чепуха. Жена с компрессом на лбу, сидя у стола, в своей комнате писала. Потому как она, швырнув на стол ручку, поднялась со стула, он понял, что сейчас вспыхнет ссора, и насмешливо спросил: «Это ты разрешила Анфимии строить нашу баррикаду?» «Нашу», — он подчеркнул. Варвара одной рукой удержалась за голову и, размахивая другую, подошла вплотную к нему и заговорила шипящими словами: «Она от старости сошла с ума. А ты, чего ты хочешь, чего?» Она, видимо, много плакала. Веки у нее опухли, белки покраснели, подбородок дрожал, рука дергала блузку на груди. Сорвав с головы компресс, она размахивала им, как бы желая, но не решаясь, хлестнуть Самгина по лицу. — «Ты бесчеловечен, — говорила она, задыхаясь, — ты хочешь быть членом парламента, ты не сделаешь карьеру, потому что бездарен, и... Она взвизгивала все более пронзительно. Самгин, не сказав ни слова, круто повернулся спиной к ней и ушел в кабинет, заперев за собою дверь. Зажигая свечу на столе, он взвешивал, насколько тяжело оскорбил его бешеный натиск Варвары. Сел к столу и, крепко растирая щеки ладонями, думал: «Обезумела от страха мещанка», — думала трезво и даже удовлетворенно. Видеть такой жалкой эту давно чужую женщину было почти приятно. и приятно было слышать ее истерический визг. Он проникал сквозь дверь. О том, чтобы разорвать связь с Варварой, Самгин никогда не думал серьезно. Теперь ему казалось, что истлевшая эта связь лопнула. Он спросил себя, как это оформить, переехать завтра же в гостиницу. Но все и всюду бастуют. На дворе, на улице шумели, таскали тяжести. Это не мешало. Самгин, усмехаясь, подумал, что, наверное, тысячи варвар с ужасом слушают такой шум. Тысячи на разных улицах Москвы, в больших и маленьких уютных гнездах. Вспоминали слова Макарова о нетяжелом, но пагубном владычестве женщин. В этом есть доля истины. Слишком много пошлых мелочей вносят они в жизнь. С меня довольно одной комнаты. Я сыт сам собою и не нуждаюсь в людях, в приемах, в болтовне, о книгах, театре. И я достаточно много видел всякой бессмыслицы. У меня есть право не обращать внимания на нее. Уеду в провинцию. Он чувствовал, что эти мысли отрезвляют и успокаивают его. Сцена с женой как будто определила не только отношения с нею, а еще нечто более важное. На дворе грохнуло, точно ящик упал и разбился. Самгин вздрогнул, и в то же время в дверь кабинета дробно застучала Варвара, глухо говоря: «Отопри, я не могу одна, я боюсь, ты слышишь?» «Слышу, но не отопру», — очень громко ответила. Варвара замолчала, потом снова стукнула в дверь. «Оставь меня в покое», — строго сказал Самгин и быстро пошел в спальню за бельем для постели себе. Ему удалось сделать это, не столкнувшись с женой, а утром Анфимьевна, вздыхая, сообщила ему: «Варюша сказала, что она эти дни у Ряхиных будет на Волхонке, а здесь боится она, думает, на Волхонке-то спокойней». С этого дня время, перегруженное невероятными событиями, приобрело для Самгина скорость, которая напомнила ему гимназические уроки физики. Все, и мелкое, и крупное, мчалось одинаково быстро, как падали разновесные тяжести в пространстве, из которого выкачан воздух. Казалось, что движение событий с каждым днем усиливается, и все они куда-то стремительно летят, оставляя в памяти только свистящие и как бы светящиеся соединения слов, только фразы, краткие, как заголовки газетных статей. Газеты кричали оглушительно. Дерзко свистели сатирические журналы, кричали продавцы их, кричал обыватель, и каждый день озаглавливал себя. «Восстание матросов!» — возглашал один, а следующий торжественно объявлял: «Борьба за восьмичасовой рабочий день». Раньше, чем Самгин успевал объединить и осмыслить эти два факта, он уже слышал: «Петербургским советом рабочих депутатов борьба за восьмичасовой день прекращена, объявлена забастовка протеста против казни кронштадтских матросов, восстал Черноморский флот». Ежедневно кто-нибудь с чувством ужаса или удовольствия кричал о разгромах крестьянством помещичьих хозяйств. Ночами перед Самгиным развертывалась картина зимней земли, сплошь раскрашенной по-белому огромными кострами пожаров. Огненные вихри вырывались точно из глубины земной, и всюду, по ослепительно-белым полям, от вулкана к вулкану, двигались, яростно шумя, черные потоки лавы, толпы восставших крестьян. Самгин был уверен, что эта фантастическая и мрачная, но красивая картина возникла перед ним сама собою, почти не потребовав усилий его воображения, и что она независима от картины, которую подсказал ему дьякон 3 года тому назад. Эта картина говорит больше. Другая сила рисует ее огненной кистью, не та сила восставшего мужика, о которой ежедневно пишут газеты, явно любуясь ею, а тайно, наверное, боясь. Нет, это действует стихия сверхчеловеческая. Заразив людей безумием разрушения, она уже издевается над ними. Порою Самгин чувствовал, что он живет накануне открытия новой, своей историко-философской истины, которая пересоздаст его, твердо поставит над действительностью и вне всех старых книжных истин. Ему постоянно мешали домыслить, дочувствовать себя и свое до конца. Всегда тот или другой человек забегал вперед, формировал настроение Самгина своими словами. Либеральный профессор писал на страницах влиятельной газеты. «Люди с каждым днем становятся все менее значительными перед силой, возбужденной ими стихии, и уже многие не понимают, что не они руководят событиями, а события влекут их за собой». Прочитав эти слова, Самгин огорчился. Это он должен бы так сказать. И, довольствуясь тем, что смысл этих слов укрепил его настроение, он постарался забыть их, что и удалось ему так же легко, как легко забывается потеря мелкой монеты. Смущал его Кумов. Человек, которого он привык считать бездарным и более искренно блажененьким, чем хитрый, честолюбивый Диомидов. Кумов заходил часто, но на вопросы, где он был, что видел, не мог толково рассказать ничего. Был в университете Шанявского, масса народа, ужасно много, но все не то, знаете, не о том они говорят. Он весь как-то развинченно мотался, кивал головой, болтал руками, сожалительно чмокал и вдруг, остановясь среди комнаты, одеревенев, глядя в пол, говорил глуховатым, бесцветным голосом. «Все программы, спор о программах, а надобно искать пути к последней свободе. Надо спасать себя от разрушающих влияний бытия, погружаться в глубину космического разума у строителя Вселенной. Бог или дьявол — это разум, я не решаю, но я чувствую, что он не число, не вес и мера. Нет, нет, я знаю, что только в макрокосме человек обретает действительную ценность своего «я», а не в микрокосме, не среди вещей, явлений, условий, которые он сам создал и создает. Эта философия казалась Климу очень туманной, косноязычной, неприятной. Но и в ней было что-то совпадающее с его настроением. Он слушал Кумова молча, лишь изредка ставя краткие вопросы, и еще более раздражался, убеждая, что слова этого развинченного человека чем-то совпадают с его мыслями. Это было почти унизительно. События, точно льдины во время ледохода, громоздясь друг на друга, не только требовали объяснения, но и заставляли Самгина принимать физическое участие в ходе их. Был целый ряд причин, которыми Самгин объяснял себе неизбежность этого участия в суматохе дней, и не было воли, не было смелости встать в стороне от суматохи. Он сам понимал, что мотивы его поведения не настолько солидны, чтобы примирить противоречия его настроения и поведения. Он доказал себе, что рисковать собою бескорыстно, удовлетворяя только свое любопытство, это не всякому доступно. Но он принужден был доказать это после того, как почувствовал неловкость перед хлопотливой Анфимьевной и защитниками баррикады, которых она приютила в кухне, так же, как это сделали еще некоторые обыватели улицы. Неловко было сидеть дома, поглядывая в окна на баррикаду. Обыватели привыкли к ней, помогали обкладывать ее снегом, поливать водой. Вообще действительность настойчиво, бесцеремонно требовала участия в ее делах. Послом действительности к нему чаще других являлась Любаша Сомова, всегда окрыленная радостями. В легонькой потрепанной шубке на беличьем меху, окутанной рваной шалью, она вкатывалась, точно большой кусок ваты, красные от холода щеки ее раздувались. «Ура!» — кричала она. «Клим, голубчик, подумай, у нас тоже организовался совет рабочих депутатов!» И всегда просила, приказывала. «Сбегай в техническое, скажи Гогину, что я уехала в Коломну. Потом в Шанявский, там найдешь Пояркова и вот эти бумажки ему. Только, пожалуйста, в университет поспей до 4 часов». Сунув ему бумажки, она завязывала шаль на животе еще более туго, рассказывая, какие люди явились, Клим. Помнишь Дунаева? Ах, дурочка! Снисходительно думал Самгин. Через несколько дней он встретил ее на улице. Любаша сидела в санях захудалого извозчика. Сани были нагружены связками газет, разноцветных брошюр. Привстав, держа за плечо извозчика, Сомова закричала: «Петербургский совет ликвидировали!» «Дурочка!» Но уступая дурочке, он шел, отыскивал разных людей, передавал им какие-то пакеты. А когда пытался дать себе отчет, зачем он делает все это, ему казалось, что, исполняя именно Любашины поручения, он особенно убеждается в несерьезности всего, что делают ее товарищи. Часто видел Алексея Гогина. Утратив щеголеватую внешность, похудевший Гогин все-таки оставался похожим на чиновника из банка и все так же был огурил. «В Коломну удрала, говорите?» — спрашивал он, прищурив глаз. «Экая бегла каторжная. Мы туда уже послали человека. Ну, ладно. Поярко искать вам не надо, а поезжайте вы...» Он сообщал адрес, и через некоторое время Самгин сидел в доме Российского страхового общества против манежа в квартире, где почему-то воздух был пропитан запахом керосина. На письменном столе лежал Бигфордов шнур, в соседней комнате носатый брюнет рассказывал каким-то кавказцам о японской шимозе, а человек с красивым, но неподвижным лицом, похожий на растриженного попа, прочитав записку Гогина, командовал: «Поезжайте на самотеку, спросите товарища черта». Самгин шел к товарищу черту, мысленно усмехаясь: «Черт, играют как дети». На самотеке молодой человек, рябоватый, веселый, спрашивал его: «А гантели где?» «Гантели? Ну да, гантели. Что ж я из папиросных коробок буду делать бомбы?» Самгин уходил, еще более убежденный в том, что не могут быть долговечны, не могут изменить ход истории события, которые создаются десятками таких единиц. Он видел, что какие-то разношерстные люди строят баррикады, которые, очевидно, никому не мешают, потому что никто не пытается разрушить их. Видел, что обыватель освоился с баррикадами, уже привык ловко обходить их, он знал, что рабочие Москвы вооружаются. Слышал, что были случаи столкновений рабочих и солдат, но он не верил в это. И солдат на улицах не встречал, так же, как не встречал полицейских. Казалось, что обыватели Москвы предоставлены на волю судьбы, но это их не беспокоит. Наоборот, они даже стали как-то веселее и смелее. Какая-то сила вытолкнула из домов на улицу разнообразнейших людей. Они двигались не по-московски быстро, бойко, останавливались, собирались группами, кого-то слушали, спорили, аплодировали, гуляли по бульварам. И можно было думать, что они ждут праздника. Самгин смотрел на них, хмурился, думал о легкомыслии людей и о наивности тех, кто пытался внушить им разумное отношение к жизни. По ночам перед ним вставала картина белой земли, в красных пятнах пожаров, черные потоки крестьян. — Да, эсеры круто заварили кашу, — сумрачно сказал ему Поярков, скелет в пальто, разорванном на боку. Клочья ваты торчали из дыр, увеличивая сходство Пояркова со скелетом. Кости на лице его, казалось, готовились прорвать серую кожу. Говорил он, как всегда, угрюмо, грубовато, но глаза его смотрели мягче и как-то особенно пристально. Самгин объяснял это тем, что глаза глубоко ушли в глазницы, а брови, раньше всегда нахмуренные, приподняты, выпрямились. Крупных культурных хозяйств мужик разрушает, будто бы немного, но все-таки мы понесем огромный убыток, — говорил Поярков, рассматривая сломанную папиросу. — Неизбежно это, разумеется, — прибавил он и достал из кармана еще папиросу, тоже измятую. Во всем, что он сказал, Самгина задела только словечко «мы». Кто это «мы»? На вопрос Клима, где он работает, Поярков как будто удивленно ответил: — В революции. То есть в совете. Из ссылки я ушел, загнали меня черт знает куда. Ну, нет, думаю, спасибо, и воротился. — А где Кутузов? — спросил Клим. — Был в Питере, теперь, вероятно, на юге. — Мы, — иронически повторил Самгин, отходя от Пояркова. Он долго искал какого-нибудь смешного, уничижающего сравнения, но не нашел. Мы пахали, не годилось. Как-то вечером, возвращаясь домой, Самгин на углу своей улицы столкнулся с Митрофановым. Иван Петрович отскочил от него, не поклонясь. «Он должен чувствовать себя весьма плохо», — подумал Самгин, несколько смущенный невежливостью человека здравого смысла. Взглянув назад, он увидал, что Митрофанов тоже остановился, оглядывается, и Климу захотелось утешительно крикнуть: «Все это ненадолго!» Но Митрофанов сорвался с места и быстро пошел прочь. Раза два приходила Варвара, холодно здоровалась, вздергивая голову, глядя через плечо Клима, шла в свою комнату и отбирала белье для себя. Первый раз ее сопровождал Ряхин, демократически одетый в полушубок и валенные сапоги, похожие на дворника. Люди начинают разбираться в событиях. «Организовался союз 17 октября», — сообщал он, но не очень решительно, точно сомневался, те ли слова говорит, и таким ли тоном следует говорить их. «Тут, знаете, выдвигается Стратонов. Очень сильная личность, очень...» Помолчав, ласково погладив ладонью красное, пухлое лицо свое, точно чужое на маленькой головке его, он продолжал: «Некоторые кадеты идут за ним, да? У них бунтует этот Милюковец, адвокат, еврей, как его? Да, Прейс, ядовитым. Знаете, это истерика семитов, людей без почвы, израженных нашим нигилизмом». О евреях он был способен говорить очень много. Говорил, облизывая губы фиолетовым языком, и в туповатых глазах его поблескивало что-то остренькое и как будто трехгранное, точно кончик циркуля. Как всегда, речь свою он закончил привычно. «Но я оптимист. Я знаю, покричим и перестанем, как только найдем успокоительную среднюю между двумя крайними». Однако на этот раз он, тяжело вздохнув, спросил Самгина: «Вы как думаете?» Самгин был доволен, что Варвара помешала ему ответить. Она вышла в столовую, приподняв плечи так, как будто ее ударили по голове. От этого ее длинная шея стала нормальной, короче, но лицо покраснело, и глаза сверкали зеленым гневом. «Это ты разрешил Анфимьевне отдать белье Красному Кресту?» — спросила она Клима, зловеще покашливая. «Я ничего не разрешал. Она меня ни о чем и не спрашивала. Она отдала все простыни, полотенца и вообще черт знает что. Старый все, Варя, старая, очиненная, не жалей», — сказала Анфимьевна, заглядывая в дверь. Варвара круто повернулась к ней, но большое, дряблое лицо старухи уже исчезло, и, топнув ногою, она скомандовала Ряхину: «Идемте». Самгин, отозвав ее в кабинет, сказал: «Ты, конечно, понимаешь, что я не могу переехать». Не дослушав, она махнула рукой: «Ах, оставь! До того ли теперь, когда, может быть?» И, приложив платок к губам, поспешно ушла. Люди появлялись, исчезали, точно проваливаясь в ямы, и снова выскакивали. Чаще других являлся Брагин. Он опустился, завял. Смотрел на Самгина жалобным, осуждающим взглядом и вопросительно говорил: «В газете «Борьба» напечатано. Вы согласны? Русские ведомости указывают это. Верно?» Он заставил Самгина вспомнить незаметного гостя дяди Хрисанфа, Мишу Зуева, и его грустные доклады: «В Мариной роще аресты, в Нижнем, в Твери». Точно разносчик газет, измученный холодом, усталостью и продающий последние номера, Брагин выкрикивал: «Восстали солдаты ростовского полка! Предполагается взорвать мосты на Николаевской железной дороге! В Саратове рабочие взорвали Радищевский музей, громят фабрики в Орехове-Зуеве!» Все его сведения оказывались неверными, и Самгин заранее знал это, потому что, сообщив потрясающие новости, Брагин спрашивал: «Неужели взорвут мосты? Не верится, что разгромили музей». «Вы не верьте», — советовал Самгин. «Все это выдумано». Тогда Брагин, заглядывая в глаза Клима, догадывался: «Кто же это выдумывает?» «Наверное, ты», — думал Самгин. Он заметил, что, когда этот длинный человек приносит потрясающие новости, черные волосы его лежат на голове гладко, и прядь их хорошо прикрывает шишку на лбу. А когда он сообщает менее страшное, волосы у него растрепаны, шишку видно. Длинный, похожий на куклу-марионетку, болтливый и раньше самодовольный, а теперь унылый, он всегда был неприятен и становился все более неприятным Самгину, возбуждая в нем какие-то неопределенные подозрения. Казалось, что он понимает больше того, сколько говорит, и что он сознательно преувеличивает свои тревоги и свою глупость, как бы передразнивая кого-то. «Как же вы, полагаете, идем к социализму?» «Ну, не так далеко. Однако большевики...» Глядя на вытянутое лицо, в прищуренные глазки, Самгин ответил. «В политике, как в торговле, запрос в карман не кладется». «Да, это, конечно, так», — сказал Брагин, кивнув головой и вздохнул, продолжая. «Эту пословицу я вчера читал в каком-то листке». И, пожимая руку Самгина, он закончил. «От вас всегда уходишь успокоенный, светлым, спокойным умом обладаете вы, честное слово». «А ведь он издевается, скотина», — догадался Клим. «Черт его знает, не шпион ли». Но еще более неприятные полчаса провел он с Макаровым. Этот явился рано утром, когда Самгин пил кофе, слушая умиленные рассказы Анфимьевны о защитниках баррикады. Ночами они посменно грелись у нее в кухне, старуха поила их чаем и вообще жила с ними в дружбе. — По глупости и со скуки, — объяснил себе Самгин. Он и раньше не считал себя хозяином в доме, хотя держался как хозяин, не считал себя вправе и делать замечания Анфимьевне, но, забывая об этом, делал. В это утро он был плохо настроен. — А знаете, Анфимьевна, ведь не очень удобно, — заговорил он негромко и не глядя на нее. Старуха прервала его речь. — Ну уж какие удобства непривычным-то людям дежурить по ночам на холоду! Вы не поняли меня. Я не о том. Но Анфимьевна не слушала, продолжая озабоченно и тише. — А вот что мне с Егором делать? Пьет, и готовить не хочет. Пускай, — говорит, — все с голода подохните, ежели царя. Как раз в эту минуту из кухни явился Макаров и спросил, улыбаясь, — Что ж у тебя в кухне штаб инсургентов? Он стоял в пальто, в шапке, в глубоких валеных ботиках на ногах и, держа под мышкой палку, снимал с руки перчатку. Оказалось, что он провел ночь уроженицы в этой же улице. Выкинуло со страха. Вчера за нею гнались какие-то хулиганы. Смотрю, баррикада и другая. Вспомнил, что ты живешь здесь. Говоря, он сбросил пальто на стул, шапку метнул в угол на диван, а ботики забыл снять, и этим усилил неприязненное чувство Самгина к нему. — Ты защищаешь или тебя защищают? — спросил он, присаживаясь к столу. Самгин спросил, — кофе хочешь? — Давай. И, как будто они виделись вчера, Макаров тотчас заговорил о том, чего он не успел договорить в больнице. — Помнишь, я говорил в больнице? — Да, — сказал Клим, нетерпеливо тряхнув головою, и с досадой подумал о людях, которые полагают, что он должен помнить все глупости, сказанные ими. Настроение его становилось все хуже. Думая о своем, он невнимательно слушал спокойную, мерную речь Макарова. — Если б не этот случай... — Роженица, я все равно пришел бы к тебе. — Надо поговорить по душе. Есть такая потребность. — Тебе, Клим, я верю. И не верю. Так же, как себе.